Он даже не пытался зафиксировать в памяти названия городов и мостов, фамилии генералов, номера корпусов, дивизий и армий. Военная стратегия, рассказанная таким образом, ассоциировалась у него с рассказом шахматиста, который за чашкой чая в уютной тишине своего дома мысленно планирует очередную партию. Реальных людей, конкретных солдат из плоти и крови, с датами рождения, в армиях, дивизиях или корпусах будто и не существовало. Ими жертвовали во имя стратегии, словно пешками на шахматной доске. Но, возможно, он ошибается. Может, только лейтенант Сесиль Галей рассказывает все это так, словно зачитывая какой-то проект. Или сама война тоже только проект? Если так, то неудивительно, что мир рядового Билла Маккормика кажется на много световых лет удаленным от мира лейтенанта Сесиль Галей. Кроме того, лейтенант Сесиль Галей постоянно мило меняла контекст своего рассказа. Он отдавал себе отчет, что, слушая ее, должен сосредотачиваться на армиях, но главным образом вслушивался в этот контекст. Рядом с Сесиль Галей в этих нетривиальных обстоятельствах ему, мужчине, трудно было оставаться только журналистом. Он открыл глаза и подумал о том, что случится, если он перевернется. Честно говоря, он не знал, не решался прогнозировать реакцию Сесиль Галей. Он не чувствовал стыда. Этого он точно не чувствовал. Совсем наоборот, желал, чтобы она заметила, что с ним происходит. Он не знал, как это бывает у других мужчин, но у него, начиная с определенной стадии вожделения, возникало непреодолимое желание обнажиться. Его возбуждало, вернее, усиливало возбуждение само ощущение, что женщина смотрит на него в этот момент. Типичный случай эксгибиционизма, то ли по Фрейду, то ли по Юнгу, он точно не помнил. Скорее всего, по обоим. Он когда-то читал об этом в одном из материалов, присланных в «Таймс». Сейчас он не мог припомнить номер, под которым профессора психиатрии зарегистрировали этот вид извращения в каталоге отклонений от нормы. И не в какой-то там брошюрке, в серьезном, распространяемом по всему миру каталоге Американского психиатрического общества, в отдельном выпуске. Полное наименование, под номером, очень наукообразно и очень официально. Когда однажды они с Артуром читали длинный список этих извращений, он честно признался в 12, а Артур после четвертой порции коньяка в 24 и пошутил, что начальник должен быть хотя бы вдвое большим извращенцем, чем его подчиненный. Только в этом случае, как он уверял со свойственным ему сарказмом, фирма будет процветать. Картина сексуальной жизни американцев, как следовало из этого черного списка профессоров-психиатров, была грешной и мрачной, так что вспоминалось Средневековье и даже суровые заветы православных монахов. Он вспомнил, как, изучая список извращений, обрадовался, что сексуальное наслаждение в него не включено, хотя в Средневековье считали иначе, потому что в противном случае он был бы законченным извращенцем. Он поставил стакан у бедра Сесиль и перевернулся на спину. Затруднительный момент все же наступил. Ему не удастся избежать ее взгляда. Но она помогла ему. Не смотрела в лицо, а направила взгляд ниже. Он резко втянул живот. Она взяла стакан виски. Пила большими глотками и сама себе улыбалась. Потом поставила стакан на пол, расстегнула блузку, наклонилась и положила ладони на его живот. «Я еще никогда не видела татуировки в таком месте», — прошептала она. «Вам, наверное, было очень больно?» Она мягко пробежала кончиками пальцев по небольшому черно-оранжевому узору, видневшемуся под лобковыми волосами прямо над пенисом. Ошибка молодости, память о необузданных временах студенчества с пьяными разгульными вечеринками, герб Принстонского университета на чуть ли не самом важном для мужчины месте. Рисковать самым важным местом, как это сделали некоторые из его отчаянных друзей, он тогда не решился. И иногда жалел об этом. Ведь если бы герб Принстона был у него на пенисе, сейчас лейтенант Сесиль Галей ласкала бы его там. Может, она все же решится? Не решилась. Встала и взяла с маленькой деревянной тумбочки рядом с ванной полотенце, ожидая, пока он вылезет из ванны. Стала вытирать его. Он поднял вверх руки и позволил ей делать это. Время от времени он прикасался губами к ее волосам. Ничего подобного с ним никогда еще не происходило. Он совершенно не чувствовал стыда. И разочарования тоже не испытывал, только удивлялся. Причем больше тому, чего не случилось, чем тому, что происходило. Он оделся, подошел к окну, закурил. Сесиль отошла вглубь комнаты и в расстегнутой блузке с распущенными волосами и стаканом виски в руке бродила вдоль стены, рассматривала картины и фотографии. Время от времени, отводя от них взгляд, смотрела ему в глаза. «Вам нравится Рахманинов? Слышали о таком?» — спросила она, подошла к нему и, вынув сигарету у него изо рта, глубоко затянулась. «Это русский композитор, но он уже давно живет в вашей стране. Выдающийся пианист. Рахманинов говорит, что музыки хватит на всю жизнь, но и всей жизни не хватит на музыку. Если не ошибаюсь, Америка предоставила ему гражданство. Вы должны были об этом слышать. Он умер в собственном доме в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, совсем недавно, в марте 1943 года. Хотел, чтобы его похоронили в Швейцарии, но в тот момент это было невозможно. Я его обожаю. А больше всего эту его русскую тоску. Хотя сам он считал, что только польская тоска может быть настоящей. Здесь на стене есть еще портрет Шопена. На своем последнем концерте Рахманинов играл сонату Шопена, ту самую, в которую входит похоронный марш. Будто знал, что скоро умрет. У вас нет желания на минутку погрузиться в меланхолию? У меня есть. Можно я вам сыграю его прелюдию? Мне очень хочется что-нибудь вам сыграть. Она застегнула блузку, собрала волосы в пучок, надела пиджак, сунула ноги в ботинки, села за рояль и заиграла. Он стоял у окна и смотрел на нее. Через минуту закрыл глаза. Ему хотелось только слушать. Нет, он не знал, кто такой Рахманинов. А теперь слушал его музыку. И в эту минуту не имело значения, что он всего лишь дурак-недоучка с дипломом факультета искусств Принстона и идиотской татуировкой, которая этот факт увековечила. Она играла. Он открыл глаза. Вгляделся в ее пальцы, скользившие по клавишам. Те самые, которые минуту назад прикасались к его телу. Он чувствовал, как торжественное настроение постепенно заполняет комнату. Лишь раз в жизни музыка вызвала в нем подобные чувства. А ведь он часто слушал музыку, в том числе классическую. Очень часто. Только это было давно. Однажды. Однажды вечером за ужином отец сразу после молитвы сказал, что в следующую пятницу они едут в Нью-Йорк. Это случилось ровно через 2 недели после получения письма о том, что Стэнли назначили стипендию в Принстоне. 2 недели отец никак на это не реагировал, а в тот вечер заговорил. Эндрю отважился спросить: «И что мы будем там делать?» Но отец ничего не ответил. Мать, как всегда, молчала, и он тоже. Отец положил тогда на стол пачку банкнот. На эти деньги они должны прилично одеться, постричься и побриться. Так он сказал. В четверг, накануне той пятницы, отец помыл машину. Стэнли впервые видел, как отец сам моет машину. В Нью-Йорк они приехали вечером. Поселились на одну ночь в убогом мотеле в Квинси. Рано утром в субботу они с Эндрю стояли в костюмах у мотеля. Он отлично помнит, как прекрасно выглядела мать в синем платье и как блестели ее глаза. Было уже темно, когда они добрались до огромного ярко освещенного небоскреба в центре Манхэттена. Прочли надпись на фронтоне «Карнеги Холл». Отец подъехал на трухлявом джипе прямо к красному ковру, постеленному у входа. Вышел, открыл дверь машины и подал матери руку. Сунул банкноты и ключи от автомобиля молодому негру, который с презрительным недоумением посмотрел на их машину, но потом быстро пересчитал банкноты и, удивившись еще больше, низко поклонился, неловко изображая почтение. Худощавый мужчина в черном сюртуке провел их в огромный, ярко освещенный хрустальными люстрами зал. Посреди сцены стоял черный рояль, пахло духами, Старые некрасивые женщины сжимали в морщинистых руках золотистые сумочки, сверкая драгоценностями. Некоторые мужчины были одеты в черные смокинги и говорили на каком-то странном английском. Они сели в кресла, обитые мягким вишнево-фиолетовым плюшем, в середине второго ряда прямо перед сценой. Потом на сцену вышел лысый, потный и толстый мужчина с набриолиниными, блестевшими в свете софитов волосами, и минут 10 говорил какую-то ерунду. Закончив свою речь, он сообщил, что сейчас к роялю выйдет Игорь Стравинский. В зале погас свет, и к инструменту подошел очень худой человек в очках. Он небрежно кивнул заполнивший зал публики. Когда стихли аплодисменты, он сел за рояль и начал играть. В тот момент, когда Стэнли, вслушавшись в музыку, почувствовал эмоциональный подъем, случилось нечто невиданное. Отец, который сидел справа от него, вдруг взял его ладонь в свою. Никогда в жизни они не были столь близки, как в тот момент, когда этот худой человек сидел за роялем, а отец сжимал его ладонь. Никогда до и никогда после. После концерта подобострастный негр подогнал им джип, отец сунул ему еще сколько-то банкнот, и они уехали. Наутро они уже были в Пенсильвании. Стэнли не помнил, чтобы отец с тех пор хоть раз помыл автомобиль. Музыка смолкла. Сесиль сидела за роялем, опустив руки вдоль тела и склонив голову. Он подошел к ней. «Вы не представляете, чем меня одарили и какие вызвали воспоминания», — сказал он, стараясь сохранять спокойствие. «Я бы хотел... Я прошу вас больше не исчезать без предупреждения», — прервала она его на полуслове, вставая из-за рояля. «Мне бы хотелось когда-нибудь еще поиграть вам». Быстрыми шагами она подошла к зеркалу, висевшему напротив ванны, поправила прическу и, не попрощавшись, вышла из комнаты.